Глава 10. Как взаимодействовать с профсоюзами? Даже после всего, что я рассказал в предыдущих главах об объединении руководства и персонала вокруг общего видения организации, нацеленности на общий результат, некоторые из вас все еще настроены скептическим. «Классная теория, Хорст, но в моем случае такое невозможно, наверное, думаете вы». У руководства и персонала очень разные взгляды. Сразу вспоминаются неприятные случаи, когда работники требуют прибавки к зарплате, дополнительных выходных или социальных льгот, а руководство считает, что выполнение требований недопустимо снизит финансовые результаты компании. Возникает конфликт и недовольство сторон друг другом. Подъем профсоюзных организаций в начале 20 века и даже чуть раньше свидетельствует о таком антагонизме. Но и когда до вмешательства профсоюзов дело не доходит, за внешней обходительностью сторон порой скрывается глубокая неприязнь. Неужели иначе никак нельзя? Своя среда. У меня десятки лет опыта работы с профсоюзами, особенно с Международным союзом сотрудников гостиниц и ресторанов. HERE – Hotel Employees and Restaurant Employees International Union. После слияния он превратился в более крупную организацию, именуемую UNITE-HERE – HERE. У меня было достаточно времени поразмыслить, почему профсоюзы процветают. Я пришел к выводу, что работники видят в них сообщество, которое разделяет их интересы, в то время как работодатель не умеет или не хочет это сделать. Обычный рабочий говорит: «Вот среда, в которой я себя чувствую своим. Моему начальству все равно, а эти ребята к моим проблемам неравнодушны». Профсоюз заполняет некий эмоциональный вакуум. Обратите внимание, что и само слово «союз» подразумевает единение, товарищество, общность. Некоторые крупные рабочие объединения Америки вызывают те же чувства, именуя себя Международным братством электриков International Brotherhood of Electrical Workers, IBEW. Или Объединенным профсоюзом рабочих автопромышленностей United Auto Workers, UAW. Все это сигнализирует, что люди хотят чувствовать себя частью группы. Без ощущения сопричастности к цели своей компании, они тяготеют к цели профсоюза, которая заключается в том, чтобы отстаивать права и льготы работников. Помню, как принимал на себя руководство одним отелем в Нью-Йорке, городе с сильным влиянием профсоюзов. Дела у отеля шли неважно. Я провел опрос среди сотрудников, и оказалось, что условиями труда довольно чуть больше 50%. Естественно, при таком отношении к работе у сотрудников удовлетворенность гостей качеством обслуживания была немногим лучше, чуть больше 60%. Мой главный управляющий прекрасно поработал. Ему удалось воодушевить коллектив. Он спросил, каким бы мог стать их отель, предложил подумать, как улучшить сервис, превратиться в лидеров рынка, да еще в условиях такой жесткой конкуренции, как в Нью-Йорке. Как им снова заявить о себе? Спустя 2 года условиями труда были довольны 90% сотрудников, а удовлетворенность гостей качеством обслуживания выросла до 92%. Когда пришло время обновить коллективный договор между работодателем и профсоюзом, сотрудники отеля настояли, чтобы наше кредо, 24 стандарта обслуживания, о котором говорится в 8 главе, стали частью этого нового соглашения. Они заявили: «Там сказано, кто мы и что представляет собой наш отель. Мы хотим зафиксировать эти положения в новом договоре». Когда мы запускали новый отель в Сан-Франциско, еще одном оплоте профсоюзного движения, мы открылись, не имея на руках соглашения с профсоюзом. Сразу же подоспели пикетчики. Они устраивали марши перед зданием отеля 3 года, призывая персонал вступить в профсоюз. Но их предложение отвергли, так как не видели в этом необходимости. И не потому, что мы платили намного больше, чем в других отелях города, персонал которых состоял в профсоюзе. Ставки заработной платы у нас в целом такие же. Просто сотрудники почувствовали, что у них есть своя среда, общее дело, участием в котором они могли гордиться. Как я учился дружить? Самое жесткое противостояние с профсоюзом у меня случилось в Питтсбурге. В этом городе находится резиденция профсоюза, объединенные рабочие сталелитейной промышленности Америки. Тогда руководство Хайет попросило меня принять дела у отеля Ховард Джонсон, который пришел в упадок. Средняя ежевечерняя наполняемость номеров в нем была ниже 30%. Никогда не забуду, как в теплый июньский понедельник впервые переступил порог этого заведения, и швейцар окликнул меня словами: «Эй, ты! А ну-ка, поди сюда!» Я подошел и прочел на бейджике имя Джим. «Как думаешь, чем я здесь занимаюсь?» — спросил он. «Ты швейцар, приветствуешь гостей», — ответил я. Он протянул мне правый кулак, раскрыл его, и я увидел у него на ладони горсть монет. Я очень удивился. «Всегда их держу в кулаке», — объяснил он. «Если надо будет кому-нибудь врезать по морде, то сломаю ему челюсть», — я торопил. «Интересно», — промолвил я, — «неужели такой эффект?» «Никогда бы не подумал». В этот момент я заметил на униформе Джима две или три дырки и вынужден был констатировать про себя. «Чего ждать от человека, которому руководство выдает дырявую униформу?» Что я еще хорошо запомнил из нашего первого разговора, так это слова Джима. «Послушай, ты, главное, не ссорься с нами, и все будет хорошо». «Что ж», — заметил я, — «у меня здесь та же задача, что и у тебя — качественно выполнять свои обязанности. Поэтому да, давайте сотрудничать. Работать хорошо, чтобы радовать гостей, коллег и наших учредителей». Я пошел дальше, пообещав себе, что однажды Джим поприветствует меня, щелкнув каблуками. Всего несколько часов спустя в офисе моя новая секретарша с тревогой в голосе доложила, что пришли представители профсоюза. В кабинет валились пятеро парней с каменными лицами. Их главный, грузный детина, здесь назову его Уолтером, вице-президент регионального отделения профсоюза, нарочно развернул свой стул так, чтобы сидеть ко мне спиной. Прямо сцена из кинофильма. Олтер сразу задал тон разговора, обратившись к своему помощнику. «Спроси его, видел ли он когда-нибудь взрыв автомобилем?» Я не стал ждать повторения вопроса. «Нет, думаю, что не видел», — ответил я. «Я имел в виду не пустой автомобиль», — пояснил Олтер. Угроза моему здоровью стала очевидной. Весь последующий разговор состоял из настораживающих предупреждений. «Тебе стоит позаботиться о наших людях. С нами выгодней дружить. Веди себя с нашими ребятами хорошо». За то лето и начало осени я близко познакомился с Уолтером. Каждый день в час дня он врывался к нам в офис, распугивая секретарш своим ребом. «Где этот гребаный идиот?» Бывали дни, когда он опускался до совсем вульгарных оскорблений с упоминанием меня и моей матери. И вот он уже стоял перед моим столом и разъяснял мне, что я сделал не так за последние 24 часа. «Вчера ты вывесил график рабочих смен, не обсудив их предварительно с сотрудниками. Чарли недоволен своими сменами. Что происходит?» На следующий день. «Сегодня утром один из наших работников пришел на смену на полчаса позже и получил предупреждение. Как ты смеешь упрекать его за такой пустяк?» Еще через день. «Что это за игры в мотивацию, которые твой управляющий навязывает персоналу? Это оскорбительно. Мы что, дети малые?» Иногда я пробовал объяснить ему свои действия, рассказывал об общей цели организации, но он на такие беседы не покупался. Олтер приходил и негодовал. День за днем, неделя за неделей. И вот однажды в октябре Уолтер в моем офисе не появился. Часы показывали 1:15, половину второго, без 15:02. Я позвонил управляющему и поинтересовался. Вчера в отеле случилось что-то ужасное. Они мне рассказали о паре досадных мелочей, но не более того. Тогда я вылетел из офиса и помчался за 8 кварталов к зданию профсоюза. Я вбежал в здание и решительно спросил, где Уолтер? «Он на совещании», — ответила девушка за стойкой администрации. «У них конфиденциальная встреча. Я направился прямо к конференц-залу. Вам туда нельзя!» Но я не слушал. Я зашел в зал совещаний, направился прямо к Уолтеру и резко сказал, «Где ты был сегодня? У нас работа, а ты пропускаешь встречу. Мог бы, по крайней мере, позвонить и извиниться!» Он побагровел от ярости. «Как ты смеешь сюда входить?» — закричал он. «В общем, я тебе все сказал. Приходи. Нам надо контактировать ради членов твоего профсоюза и моих сотрудников». С этими словами я удалился. Мысленно я поздравил себя с тем, что их предположения на мой счет не оправдались. Позже мне рассказали, что как только я ушел, Уолтер с ухмылкой заметил подчиненным: «От сукин сын». Ему это даже нравится. Никто из них не мог понять, почему им не удается меня запугать. Горячий кофе в холодный день. После этого случая отношения с профсоюзом стали чуть спокойнее, но сильное недоверие осталось. Близилось Рождество. В то время у отелей Хайет была традиция дарить каждому сотруднику на праздник индейку. Но Уолтера и его профсоюзных вожаков такой жест совсем не обрадовал. «Какого хрена? Ты стараешься подкупить наших парней?» — заорал он. Буквально в считанные минуты они подговорили персонал устроить забастовку. Сотрудники бродили вокруг отеля, скандируя речевки и держа в руках наскоро сделанные транспаранты со словами «Неуважение к трудящимся». Но прежде чем выйти на улицу, они в отеле выдвинули ящики всех кассовых аппаратов на стойке администрации, в баре, ресторане, чтобы любой из гостей отеля, проходя мимо, мог пожертвовать им деньги. Тот зимний день выдался очень холодным. Я собрал управляющих кухней и рестораном и скомандовал: «Быстренько приготовьте горячий сидр. Несите сюда запасы горячего кофе и сдобные булочки, какие у вас есть. Мы раздадим их бастующим». Я понимал, что надо спешить, потому что вот-вот приедет телевидение. Я знал, что в Питтсбурге телевидение освещает все забастовки. Когда репортеры подоспели, я и мои помощники уже вовсю раздавали еду и горячие напитки бастующим членам профсоюза. «Что вы делаете?» — спросил меня недоумевающий репортер, тыча микрофон прямо в лицо. «Эти люди наши сотрудники», — ответил я. «Пусть у нас возникло непонимание и работа встала, но они все равно являются важнейшей частью отеля, и я их люблю. На улице очень холодно, вот я решил, что им, кстати, выпить горячего и подкрепиться сладким». Представьте, каким нетрадиционным был сюжет в вечерних новостях. Изменения к лучшему. С тех пор наши встречи с Уолтером проходили гораздо цивилизованнее. Он перестал обзывать меня за глаза, ограничившись лишь прозвищами «немец» и «фриц». Через 2 года мы с профсоюзом уже прекрасно ладили, и нам удалось кардинально поменять имидж отеля в лучшую сторону. Мы развеяли сомнения, которые один молодой пиар-агент высказал мне после самого первого совещания. «Хорст, должен сказать тебе, как новому человеку в этом городе, у тебя никогда не получится создать здесь грандиозный отель». Когда я поинтересовался, почему, он ответил: «Ты меня не понял. Отель расположен на холме. Здесь район черных, с этим ничего не сделаешь». Я сразу сказал, что больше в его услугах не нуждаюсь. Настал день, когда администрация города устроила прием для руководителей различных объединений, ассоциаций автосалонов, образовательных и медицинских учреждений и так далее. Для нас это были важные люди, поскольку они бронировали отель для проведения конференций и других мероприятий. Основным докладчиком был мэр. Он поднялся с места и сказал: «Что еще нам предстоит сделать в Питтсбурге? Подстроиться к новым реалиям. Мы должны мыслить творчески. Фактически городу нужно второе рождение. Я говорю не только об инфраструктуре. Если заниматься только зданиями, возрождение не случится. Нам необходимо возродить дух города, подобно тому, как это произошло с отелем «Хайет» на холме. Он совершенно преобразился. Мы должны работать и превратить Питтсбург в город, куда люди захотят приезжать снова и снова. Мне осталось лишь сидеть за своим столиком и улыбаться. Вскоре компания перевела меня в Хайет Ридженси в Дирбоне, пригороде Детройта, штат Мичиган. Когда я в последний раз увидел швейцара Джима, он просиял и радостно поприветствовал меня. «Добрый день, мистер Шульцен!» Мы достигли общей цели. Наш отель стал лучшим. Он стал самым чистым, и в нем работали самые приветливые сотрудники, которые старались обслуживать гостей все лучше и лучше. Мы были вне конкуренции по всем позициям, и в профсоюзе у нас не осталось недоброжелателей. Фактически профсоюз не только нам больше не препятствовал, но, напротив, содействовал нашему успеху. И особенно мне было приятно узнать, что Уолтер позвонил главе регионального подразделения профсоюза в Детройте и сказал: «К вам скоро приедет наш немец. Он отличный парень. Вам понравится с ним работать». В поисках счастья. Отношение руководства компании и профсоюзов – нечто большее, чем просто правила труда и ставки зарплаты. Много веков назад древнегреческий философ Аристотель говорил: «Жизнь стяжателя как бы подневольная, и богатство – неискомое благо, ибо оно полезно, то есть существует ради чего-то другого». А что имеется в виду под чем-то другим? Аристотель называет это счастьем, которое ему очень сложно объяснить. Для одних людей оно просто удовольствие, которое они надеются получить, став богатыми. Для других же, более разумных, счастье – почет, осознание того, что они выполнили нужную работу, что другие ими гордятся. Я считаю, что подобное желание лежит в основе любых рабочих отношений. Сотрудники стремятся к ощущению удовлетворения от своих трудов. Да, им нужны деньги. Но в глубине души они хотят с чистой совестью сказать, что справились со своим делом на отличном. Никого не греет вкалывать 5, а то и 6 дней в неделю, чувствуя себя несчастным и мечтая насладиться короткими выходными. Люди всегда стремятся совместить приятное с полезным. Здесь я имею в виду не только поколение миллениалов. Их часто критикуют за то, что они постоянно спрашивают: «А что мне за это будет?» Тут нет ничего нового. Старшие поколения тоже хотели знать, для чего и ради чего они работают. Мы просто не решались об этом спросить. Миллениалы спрашивают прямо, желая знать наверняка, в чем смысл их усилий. Если мы, как руководители, не можем предложить сотрудникам всех возрастов мечту, за которой они последуют, мы заслуженно получаем препирательства и конфликты.